Глава 67. У большого окна, выходящего на Альпы, стоит старинная деревянная птичья клетка. В этой изумительной круглой клетке сидит дрозд. Птица насвистывает простую и безупречную мелодию. Мы в кабинете у врача. Ему 60 лет. Грустный, понурый доктор стоит за письменным столом и глядит на Фреда Беллинджера, который сидит по другую сторону стола и, забыв обо всем, любуется поющим дроздом. Врач деликатно начинает. «Вы поедете в Лос-Анджелес на похороны?» Фред перебивает его. «Тссс!» Доктор умолкает. Фред, словно зачарованный, встает и направляется к клетке, чтобы послушать дрозда вблизи. Врач тоже оборачивается посмотреть на дрозда. Ни с того ни с сего дрозд замолкает. Тогда Фред поворачивается к врачу и выпаливает на одном дыхании. «Птицы — настоящие артисты!» «Нет, я не поеду в Лос-Анджелес, не поеду на похороны Мика Бойла и никогда больше не приеду сюда. Потому что возвращаться туда, где ты был счастлив, — пустое занятие. Потому что нужно уметь взглянуть в лицо всему остальному, что есть в твоей жизни». Врач печально кивает. «Доктор, зачем вы пригласили меня к себе в кабинет? Чего вы хотели мне сказать?» Врач садится за письменный стол. Берет медицинскую карту. Открывает. «Я получил результаты всех обследований, которые вы прошли за эти недели». «И что?» «Вы, мистер Беллинджер, здоровы, как бык». Фред со слабой надеждой спрашивает. «Может, простата?» Врач удивлен. «Простата? У вас никогда не было проблем с простатой. А раз до сегодняшнего дня проблем не было, она уже не появится». Фред Беллинджер поднимает глаза на врача и неожиданно улыбается. «Значит, я стар, а почему стар, непонятно?» Врач печально улыбается в ответ. Фред смотрит в окно. Вдалеке в парке он видит юную массажистку. На ней рабочая форма, она быстро куда-то идет. Девушка двигается стремительно и плавно. Фред, как обычно, следит за ней грустным взглядом, пока врач говорит ему: «В общем, знаете, что вас ожидает, когда вы от нас уедете?» «Нет, доктор. Что меня ожидает?» «Молодость». Врач улыбается, потом задумывается и грустнеет. «Мик Бойл часто заходил ко мне поболтать». Фред видит, что массажистка исчезает за рядом деревьев у бассейна и спрашивает врача: «Он вам, случайно, не рассказывал о Джильде Блэк?» «Он только о ней и говорил». Фред взбадривается. Его разбирает любопытство. Но он его тщательно скрывает, чтобы разузнать то, что ему нужно. «У них был роман?» «Ну, романом это не назовешь. Просто однажды, когда они были совсем юными, они прошли несколько метров по парку, держась за руки». Фред улыбается про себя. «Он называл это, когда я научился кататься на велосипеде. Разве он вам не рассказывал?» «Нет, мы друг другу рассказывали только о хорошем».